Глава 20. Долину, в которой находился наш лагерь, снова накрыл дождь. Вот уже третьи сутки лило как из ведра. Но, несмотря на непогоду, люди были рады этой вынужденной задержке. Появилось время на отдых после тяжелой битвы. Кроме того, у наших обозников было достаточно времени, чтобы разобраться с трофейным обозом аталийцев, который в целости и сохранности нам доставил Викон де Шатильон со своим отрядом. В обозе неприятеля, помимо продовольствия, оружия, доспехов и других ценностей, были обнаружены сразу 4 казны. Первая, самая крупная и богатая, принадлежала герцогу Диспиноле, вторая, чуть поменьше, принцу Адриану, третья – аталийскому легиону, и четвертая, самая маленькая – ревлийским наемникам. Золотые и серебряные монеты, драгоценные камни, украшения, несколько небольших ларцов с разноцветными крудами, украшенные золотом, серебром и камнями доспехи и оружие, великолепная конская сбруя, магические эликсиры – мы сорвали по местным меркам огромный куш. Уже сейчас можно было справедливо разделить все между всеми участниками нашего похода и спокойно разойтись по домам с жирной добычей. А ведь еще были ценные пленники, за которых я планировал получить солидный выкуп. Чего только стоит принц Адриан и герцог Диспинола. Если со вторым мы уже предварительно все обговорили, то за первого я планировал серьезно торговаться. Причем торги будут вестись как с италийской стороной, так и с вестонской. Наследник престола – это самый ценный трофей. По сути, в иной ситуации, если бы аталийский король был сильной и самостоятельной фигурой, речь наверняка бы уже шла о подписании мирного договора. Но Альфонсо V – марионетка, за ниточки которой дергают жрецы. Им, скорее всего, будет выгоднее, если принц умрет в плену у вестонцев, как, собственно, и Золотому Льву. Пообщавшись с Адрианом, я пришел к выводу, что маршал Ди Лоренцо ведет свою собственную игру. И это неудивительно. Власть над аталийскими легионами у него в руках. И те преданы ему больше, чем королю. В общем, по всему выходило, что за аталийского наследника мне больше заплатит тот же Карл III, который может, используя такую фигуру, разыграть несколько очень интересных и сложных комбинаций. Именно поэтому все мои страйкеры, включая Сигурда и Аэлиру, денно и ночно не спускали глаз с такого ценного пленника. Принц, кстати, единственный, кого я намерен держать постоянно при себе. Остальные пленники отправятся в цитадель под охраной 200 миртонцев и сотни верных уже мне лично горцев. Маршала де Клермона, а также всех освобожденных нами вестонских вельмож, я тоже отправляю в цитадель. С герцогом отправится один из наших лекарей, задачей которого будет отпаивать маршала моими модифицированными эликсирами. Или, как я их еще называю, эликсирами последнего поколения. Золотой паразит оставался сытым почти двое суток. За это время, пока он был занят источником, у меня получилось практически безболезненно реквизировать у него несколько довольно объемных сгустков золотой энергии. Малую часть драгоценной маны я использовал на эксперименты с плетениями, исцеляя самых тяжелых пациентов, а остальную энергию пустил на модификацию магических зелий. Результаты превзошли все мои ожидания. Эффективность эликсиров повысилась на 30%. И это при том, что я расходовал золотую ману очень маленькими порциями. Например, маршал де Клермон, которого я поил золотыми лечебными зельями, к неописуемой радости графа де Леваля пришел в себя уже на вторые сутки. Первое время герцог никого не узнавал и не понимал, где он находится. Он почти постоянно спал. Но он явно шел на поправку. Его энергосистема под воздействием моих плетений и зелий постепенно восстанавливалась, причем с каждым днем процесс только ускорялся. Гийом де Леваль, наблюдая за тем, с каким аппетитом его старый товарищ съедает принесенную ему еду, не мог на него нарадоваться, а ведь он уже похоронил герцога. Стоит ли упоминать, что с того дня, как граф де Леваль вошел в шатер после первого лечения герцога де Клермона и увидел его не только живым, но еще и услышал, что тот скоро поправится, я обрел преданного друга и союзника. И это не считая того, что я спас жизнь сыну графа. Но во всей этой бочке меда имелась и ложка дегтя. Золотой паразит, вкусив энергии смерти и трансформировав ее в увеличение объема источника, начал требовать больше маны. Теперь, чтобы его насытить, мне приходилось скармливать этому проглоту почти в 2 раза больше крудов, которые он, к слову, поглощал теперь без особого удовольствия. В такие моменты мои мысли возвращались к черным крудам. Правда, я тут же отгонял их от себя. Слишком свежи еще были в памяти воспоминания о том неудачном эксперименте, чуть было не закончившемся для меня плачевно. Для успокоения души я было попытался прикоснуться к одному из черных кристаллов, но золотой паразит отреагировал на эту попытку, мягко говоря, негативно. Меня окатило волной ненависти, страха и в то же самое время нетерпения. Причем все эти чувства были обоюдными. Две враждебные друг другу энергии, словно два старых противника, ждали удобного момента, чтобы напасть, когда один из них станет слабее. Золотой давал мне понять, что вступит в схватку только в том случае, если будет намного сильнее черного. И такой расклад меня полностью устраивал. К полудню четвертого дня дождь немного поутих, и лагерь слегка ожил. Некоторые уже высказывали предположение, что послезавтра выглянет солнце, и мы сможем продолжить путь. Разочаровывать их я не стал. Вайра сказала, что дождливая погода продлится еще неделю, как минимум. Эфирель никогда не ошибалась. В иной ситуации я бы сказал, что этот ливень нам здорово подгадил, но после того, как мы захватили весь обоз италийцев, ситуация с продовольствием для войска была не такой катастрофической. В общем, запасов у нас хватало. Кроме того, в 10 днях пути, не считая мелких поселений, находится Контерн, третий по величине город Бергонии, который я планировал захватить и пополнить там запас. Сегодня у меня был обход пациентов. Сперва я проверил самых тяжелых, невзирая при этом на титулы и происхождение. Один из дворян маркиза де Ганди как-то раз попытался попенять мне за такое пренебрежение. Мол, у него, понимаешь, вывих, и он должен терпеть, пока я лечу какого-то простолюдина. И плевать, что там рубленная рана и раздробленные кости. Сперва дворяне, потом уже всякая чернь. Я же, в свою очередь, довольно доходчиво объяснил наглому виконту, что не являюсь его личным целителем и намерен лечить только тех, кого посчитаю нужным. Вдобавок, я посоветовал ему не отвлекать меня по всяким пустякам и вообще постараться не показываться мне на глаза, если он не хочет, чтобы я вылечил его вывих отсечением больной руки. Если вначале я еще кое-как следовал неким правилам приличия в общении с дворянами из свиты маркиза, то в последнее время уже не церемонился с болванами, подобными тому виконту. Но были и те, кто спокойно ожидали своей очереди. Например, тот же маршал де Клермон. Сегодня он ждал меня полулежа в кресле под широким навесом возле шатра, закутанный в плащ из медвежьей шкуры, худой и бледный. Издалека герцог казался мне ребенком. Судя по его решительному и цепкому взгляду, похоже, сегодня у нас состоится разговор, который назревал уже давно. Бергония. Берег реки Мируар. Позиции войска марграфа де Валье. Эдуард де Клермон задумчиво смотрел на моросящий дождь и периодически с удовольствием вдыхал и вслушивался в тот особенный коктейль из запахов и звуков, которые есть в каждом военном лагере. Сегодня он попросил Гийома вынести его на свежий воздух. Старый друг, не оставивший его и, по сути, спасший ему жизнь, сперва повозмущался, но потом все-таки выполнил его желание. Мысли в голове Эдуарда с каждым днем становились яснее, и короткая радость от спасения постепенно начала вытесняться мрачным осознанием суровой действительности. Кем он вернется в столицу? Жалким неудачником, прозевавшим измену у себя под носом и потерявшим войско. Король не простит ему поражения. Эдуард прекрасно знал характер Карла. В лучшем случае герцога ждет позорная отставка и отлучение от двора. В худшем... Впрочем, о плохом Эдуард старался не думать. По крайней мере, не сейчас, когда чудесным образом ему вернули его жизнь. Может, отлучение станет для него неким отдыхом. В кои-то веки он сможет спокойно заняться делами герцогства, а не торчать где-то на краю земли по велению короля, с наследником решить вопрос опять же. Вспомнив о бедном Жане, герцог тяжело вздохнул. Ему еще предстоял очень тяжелый разговор с сестрой о ее сыне. Из задумчивости Эдуарда вывело появление марграфа де Валье. Гийом рассказал ему, что именно бастард де Грамона не позволил ему упасть в бездну. Сперва его зелья, которыми Эдуарда отпаивал Гийом, затем лечение, полностью уничтожившее ту черную мерзость. А сейчас эти чудесные золотые эликсиры. Кто же ты на самом деле, Макс Ренар? Откуда в тебе столько силы? По сути, мальчишка — ровесник его покойного племянника. Ренар прибыл с небольшим отрядом наемников. А теперь он командует целой армией, которая постоянно растет и которая не потерпела ни одного поражения. Эдуард уже успел услышать хвалебные речи Гийома о выигранных бастардом битвах. Кто знает, может быть, все идет к тому, что они все стали свидетелями рождения нового великого полководца, имя которого в будущем будет упоминаться наравне с такими легендами, как Карл XIII Сокрушитель или Роберт II Мудрый. «Как вы себя чувствуете, ваша светлость?» — дружелюбно произнес марграф де Валье, приблизившись к креслу герцога. «Для человека, уже простившегося с этим миром, я чувствую себя необычайно живым», — ответил Эдуард. «За что и хотел вас снова поблагодарить, мессир». «Уверен, на моем месте вы поступили бы точно так же», — скромно ответил Ренар. «Кроме того, без преувеличения хочу сказать, что вашим спасителем является граф де Леваль». «Но те зелья он получил от вас». «Он мог их получить от кого угодно, ваша светлость», — покачал головой Ренар. «Важно, на кого он их использовал». «Похвальная скромность». кивнул герцог, которому понравился ответ Ренара. «Большинство ваших сверстников не обладают этой добродетелью». «Благодарю вас», — кивнул марграф и спросил. «Вы позволите осмотреть вас?» Получив согласие Эдуарда, Ренар положил свою правую ладонь ему на плечо и прикрыл глаза. Через некоторое время он их открыл и взглянул на Эдуарда. «Болезнь отступает», — сказал он. «Если продолжите следовать моим рекомендациям, уже через месяц встанете на ноги». «Страйкер», — негромко произнес герцог, внимательно глядя в глаза этого необычного парня. «Целитель, истинный. Кто вы, мессир?» Эдуард уже догадывался, кем является Ренар. Достаточно было сопоставить все, что о нем говорили. «Я характерник», — спокойно ответил марграф, опускаясь в соседнее кресло и с наслаждением вытягивая ноги. «И, судя по отметинам на доспехах ваших воинов, ваша суть — лисья?» — спросил Эдуард. «О!» — удивился Ренар, но Эдуарду показалось это удивление наигранным. «Вам приходилось иметь дело с одним из нас?» «В моем роду были характерники», — ответил Эдуард. «Тоже лисы». Он сказал об этом легко, словно о каком-то всем известном эпизоде из своего прошлого. Вроде свадьбы или рождения ребенка, хотя на самом деле Эдуард всегда скрывал эту часть своей биографии. Быть потомком истинного, особенно в последние годы, было не самым модным положением при дворе. Дар характерника он, как и дар ведьмы, сам выбирает себе носителя. Ни отец Эдуарда, ни он сам, ни его сын Готье не были одаренными. Поэтому распространяться лишний раз о странностях рода герцог не спешил. Правда, Карлу он об этом поведал. И ему показалось, что король уже знал о секрете своего лучшего друга. Кстати, Ренара его откровения тоже не удивили. «Полагаю, отсюда и название моего замка», — полуутвердительно, полувопросительно произнес Ренар с улыбкой. «Замка, который вы продали моему отцу». «Верно», — кивнул Эдуард, тщательно скрывая неприязнь при упоминании ненавистного Грамона. «Выходит, кто-то из ваших предков по материнской линии был характерником, потому что о Грамонах ничего такого я не слышал». «Скорее всего», — пожал плечами Ренар. «Только об этом мне никто не рассказывал. Я, знаете ли, являюсь изгоем для обоих родов. Впрочем, такова судьба почти каждого бастарда». Эдуард понимал, что в данную минуту происходит что-то необычное. Этот странный и откровенный разговор, эта спокойная и даже ленивая реакция на него Ренара, словно речь сейчас шла не о его родственниках, а о каких-то посторонних людях. Ему, похоже, плевать и на родичей графов, и на родичей купцов. А еще чутье подсказывало герцогу, что от этого разговора будут зависеть их будущие отношения. Не их родов, а личные взаимоотношения Эдуарда де Клермона и Максимилиана де Валье. Станут ли они врагами, друзьями или просто союзниками, решается прямо сейчас, пока они сидят в креслах под шум бьющих по навесу шатра капель дождя. Похоже, этот парень намного проницательнее, чем Эдуард о нем подумал сначала. «Грамоны, мои враги», — негромко, но твердо произнес Эдуард. «Ваш отец виновен в смерти моего сына». «Сочувствую вашему горю», — произнес Ренар. «Не должны сыновья уходить раньше своих отцов. А что касается Грамонов, отец и братья уже понесли наказание за свое преступление. Ну а тетушка и дядя, насколько мне известно, выступили на стороне короля, соответственно, и вашей. Остаюсь я, но о моей невиновности в заговоре против его величества свидетельствуют допросные листы, хранящиеся в тайной канцелярии». «Вы сын своего отца», — произнес Эдуард. «Попавший в плен к италийцам, Викон де Англан тоже сын своего отца», — пожал плечами Ренар. «Но разве он виноват в том, что граф де Англанд, его отец, предал своего короля и вас ради спасения жизни своего сына?» Эдуард встрепенулся и нахмурился. «Откуда вам это известно?» «Я в последнее время часто общаюсь с принцем Адрианом», — ответил Ренар. «Это уже не важно», — покачал головой Эдуард. «Король не простит предательство этому роду». «Но Викон де Англанд никого не предавал», — спокойно произнес Ренар. «Как, собственно, и я. Мы оба являемся заложниками поступков наших отцов. Правда, вынужден признать, это единственное сходство между мной и Виконтом. В остальном мы очень разные». Эдуард заметил легкую улыбку на лице молодого человека. Ему почему-то прямо сейчас вспомнилась его покойная дочь. Кристина тоже вот так улыбалась, когда вспоминала что-то забавное из прошлого. «Если Виконт не виновен, король будет милостив к нему», — ответил Эдуард. «Его величество — справедливый правитель». «А вы справедливый?» — неожиданно спросил Ренар. «Способны ли вы перестать считать меня своим врагом?» От ледяного взгляда по спине Эдуарда невольно пробежал холодок. Герцог понимал, что прямо сейчас находится в шаге от бездны. Одно легкое прикосновение, и Ренар просто остановит ему сердце. И никто даже не подумает о нем, как об убийце. Эдуард просто умрет от разрыва сердца. Но герцог не боялся смерти, и Ренар, похоже, знал об этом. Поэтому Эдуард понимал, что марграф не угрожает ему и не пытается давить. Он просто хочет определиться, кто перед ним, враг или друг. «Я более не считаю вас врагом», — абсолютно искренне произнес Эдуард, и, судя по взгляду Максимилиана, тот это понял. «Но и другом я вас не считаю тоже. Теперь я ваш должник. Мне этого достаточно, ваша светлость», — сказал Ренар и поднялся с кресла. Перед уходом он произнес: «Как ваш лекарь, я не рекомендую долго находиться на холоде. Даю вам еще час, а потом будьте добры вернуться в тепло». Учтиво поклонившись, марграф легкой походкой двинулся в сторону следующего шатра, где находились раненые. Проводив его взглядом, Эдуард наконец смог вздохнуть глубже. Оказывается, все то время, пока они разговаривали, он сдерживал дыхание. Чем больше он общался с этим необычным молодым человеком, тем больше у него возникало вопросов. Например, Эдуарда заинтересовала история продажи графу Деграмону лисьей норы, о которой только что упомянул Максимилиан. Этой сделкой занималась Луиза, поэтому Эдуард ничего не помнил о том деле. Тем более, что герцог был тогда в походе. Супруга просто сообщила, что решила продать замок, потому что он напоминал ей о смерти Кристины. Эдуард тогда согласился с Луизой, потому что и сам чувствовал что-то подобное. Кроме того, ему тот замок никогда не нравился. Еще с детства. Так что он в какой-то мере даже был рад, что супруга решила избавиться от него. Правда, у Эдуарда появился еще один вопрос к жене. Как так вышло, что его старый родовой амулет с головой лиса, передававшийся в его семье по наследству, который он подарил Кристине и который, со слов Луизы, был утерян, висит сейчас на шее Максимилиана де Валье?